Как же ему сказать, чтоб он устал? Но чтобы песню взяли в ротацию. Слышь? Отцепись! Без тебя заеб. Слышь, отцепись. Без тебя.